Я целых 2 недели ничего не делал. Ходил только в академию писать свою программу на ужаснейшую библейскую тему. Обращение жены Лота в соляной столб. Все у меня уже было готово. И Лот, и домочадцы его. Но столба придумать я никак не мог. Сделать что-нибудь вроде могильного памятника или просто статую Лотовой супруги из каменной соли? Жизнь шла вяло. Получил 2 письма от Сони. Получил, прочел ее милую болтовню об институтских порядках, о том, что она читает потихоньку от аргусовских очей классных дам, и присоединил к пачке прежних писем, обвязанных розовой ленточкой. Я завел эту ленточку еще лет 15 и до сих пор не мог решиться выбросить ее. Да и зачем было выбрасывать? Кому она мешала? Но что сказал бы Бессонов, увидя это доказательство моей сентиментальности? Умилился бы еще раз перед моей чистотой или начал бы издеваться? Однако он не на шутку огорчил меня. Что делать? Бросить картину или опять искать натуру? Неожиданный случай помог мне. Однажды, когда я лежал на диване с каким-то глупым переводным французским романом и долежался до головной боли и отупения от разных моргов, полицейских сыщиков и воскресений людей, которых смерти хватило бы на 20 человек, отворилась дверь, и вошел Гельфрейх. Представьте себе тощие кривые ножки, огромное туловище, задавленное 2 горбами, длинные худые руки, высоко вздернутые плечи, как будто выражающие вечное сомнение. Молодое, бледное, слегка опухшее, но миловидное лицо на откинутой назад голове. Он был художник. Любители очень хорошо знают его картинки, писанные по большей части на один и тот же слегка измененный сюжет. Его герои — кошки. Были у него коты спящие, коты с птичками, коты, выгибающие спину. Даже пьяного кота с веселыми глазами за бокалом вина изобразил однажды Гельфрейх. В котах он дошел до возможного совершенства, но больше ни за что не брался. Если в картине, кроме кошек, были еще какие-нибудь аксессуары, зелень, откуда должны были выглядывать розовый носик и золотистые глазки с узкими зрачками, какая-нибудь драпировка, корзинка, в которой поместилось целое семейство котят с огромными прозрачными ушами, то он обращался ко мне. Он и на этот раз вошел с чем-то завернутым в синюю бумагу. Протянув мне свою белую и костлявую руку, он положил сверток на стол и стал развязывать его. «Опять кот?» — спросил я. «Опять. Нужно, видишь ли, тут коврик немножко, а на другом кусок дивана». Он развернул бумагу и показал мне 2 небольшие в поларшина картинки. Фигурки кошек были совсем окончены, но были написаны на фоне из белого полотна. «Или не диван, так что-нибудь. Ты сочини уж, надоело мне». «Скоро ты бросишь этих котов, Семен Иванович?» «Да нужно бы бросить. Мешают они мне, очень мешают. Да что же ты поделаешь? Деньги. Вот этакая дрянь, 200 рублей». И он, расставив тонкие ноги, пожал своими и так уже вечно сжатыми плечами и развел руками, как будто хотел выразить изумление. Как такая дрянь может находить себе покупателя? Своими кошками он в 2 года добился известности. Ни прежде, ни после, разве только на одной картинке покойного Гуна, я не видал такого мастерства в изображении котов всевозможных возрастов, мастей и положений. Но, обратив на них свое исключительное внимание, Гельфрейх забросил все остальное. «Деньги, деньги», — задумчиво повторял он. «И на что мне, горбатому черту, столько денег? А между тем я чувствую, что приняться за настоящую работу мне становится все труднее и труднее. Я завидую тебе, Андрей. Я 2 года, кроме этих тварей, ничего не пишу. Конечно, я очень люблю их, особенно живых. Но я чувствую, как меня засасывает все глубже и глубже. А ведь я талантливее тебя, Андрей. Как ты думаешь?» — спросил он меня добродушным и деликатным тоном. «Я не думаю», — ответил я, улыбнувшись. «А уверен в этом». «Что твоя Шарлотта?» Я махнул рукой. «Плохо?» — спросил он. «Покажи». И, видя, что я, не сходя с места, сделал отрицательное движение головой, он сам пошел рыться в куче старых холстов, поставленных в углу. Потом надел на лампу рефлектор, поставил мою неоконченную картину на мольберт и осветил ее. Он долго молчал. «Я понимаю тебя», — сказал он. «Тут может выйти хорошее. Только все-таки это Анна Ивановна. Знаешь, зачем я пришел к тебе? Пойдем со мной». «Куда?» «Куда-нибудь, на улицу. Тоска, Андрей. Боюсь, как бы опять не впасть в грех». «Ну вот еще, вздор». «Нет, не вздор. Чувствую, как что-то уже сосет здесь». Он показал подложечку. «Я б хотел забыться и заснуть», — неожиданно пропел он жиденьким тенорком. «Я и пришел к тебе, чтобы не быть одному. А то ведь начнешь, на 2 недели затянется. Потом болезнь. Да, наконец, и вредно это очень при таком торсе». Он повернулся 2 раза на каблуках, чтобы показать мне оба свои горба. «Знаешь что?» — предложил я. «Переезжай ко мне. Я удержу тебя». «Это бы хорошо было, я подумаю. А теперь пойдем». Я оделся, и мы вышли. Мы долго блуждали по петербургской слякоти. Была осень. Дул сильный ветер с моря. Поднималась кода. Мы побывали на Дворцовой набережной. Разъяренная река пенилась и охлестывала волнами гранитные парапеты набережной. Из черной пропасти, в которой исчезал другой берег, иногда блестела молния. И спустя 1/4 минуты раздавался тяжелый удар. В крепости палили из пушек. Вода прибывала. «Я хотел бы, чтобы она еще поднялась. Я не видел наводнения. А это ведь интересно», — сказал Гельфрейх. Мы долго сидели на набережной, молча вглядываясь в бушующий мрак. «Она больше не прибудет», — сказал, наконец, Гельфрейх. «Ветер, кажется, стихает. Мне жаль. Я не видел наводнения. Пойдем». «Куда?» «Куда глаза глядят? Пойдем со мной. Я сведу тебя в одно место. Меня пугает эта природа с ее чепухой. Бог с ней. Лучше посмотрим человеческую чепуху». «Где же эта Сенечка?» «Да уж я знаю». «Извозчик!» — закричал он. Мы сели и поехали. На Фонтанке, против деревянных, изукрашенных резьбой и пестро расписанных масляной краской ворот, Гельфрейх остановил извозчика. Мы прошли через грязный двор, между 2 длинными 2-этажными корпусами старинной постройки. 2 сильных рефлектора кидали нам в лицо потоки яркого света. Они были повешены по сторонам крыльца, старинного, но тоже обильно украшенного пестрою деревянную резьбою в так называемом русском вкусе. Впереди нас и сзади нас шли люди, направлявшиеся туда же, куда и мы. Мужчины в меховых пальто, женщины в длинных дипломатах и пальмистронах из претендующей на роскошь материи. Шелковые цветы по плисовому полю, с боа на шеях и в белых шелковых платках на головах. Все это входило в подъезд. И, поднявшись на несколько ступенек лестницы, раздевалась, обнаруживая по большей части жалко роскошные туалеты, где шелк заменяла наполовину бумага, золото, бронза, бриллианты, шлифованное стекло, а свежесть лица и блеск глаз, цинковое белило, кармин и тардосьен. Мы взяли в кассе билеты и вступили в целую анфиладу комнат, уставленных маленькими столиками. Душный воздух, пропитанный какими-то странными испарениями, охватил меня. Табачный дым вместе с запахом пива и дешевой помады носился в воздухе. Толпа шумела. Иные бесцельно бродили. Иные сидели за бутылками у столиков. Тут были мужчины и женщины. И странно было выражение их лиц. Все притворялись веселыми и говорили о чем-то. О чем Бог весть. Мы подсели к одному из столиков. Гельфрейх спросил чаю. Я мешал его ложечкой и слушал, как рядом со мною низенькая полная брюнетка с цыганским типом лица медленно и с достоинством, с сильным немецким акцентом и с каким-то оттенком гордости в голосе отвечала своему кавалеру на его вопрос, часто ли она здесь бывает. «Я бываю здесь 1 раз в неделю. Я не могу часто бывать, потому что нужно в другое место. Вот как». 3-й день я была в немецком клубе. Вчера в Орфеуме. Сегодня здесь. Завтра в Большой театр. Послезавтра в Приказчичьей. Потом в оперетту. Потом в Шато де Флёр. Да, я каждый день где-нибудь бываю. Так и проходит вся неделя». И она гордо посмотрела на своего собеседника, который даже съежился, услышав столь пышную программу удовольствий. Это был белобрысый человек лет 25, с узким лбом, с нависшую на него гривкою, с бронзовой цепочкой. Он вздохнул, робко глядя на свою великолепную даму. Увы, где ему, скромному апраксинскому приказчику, преследовать ее изо дня в день по клубам и кафе-шантанам? Мы встали и пошли бродить по комнатам. В конце анфилады их широкая дверь вела в зал, назначенный для танцев. Желтые шелковые занавески на окнах и расписанный потолок, ряды венских стульев по стенам, в углу залы большая белая ниша в форме раковины, где сидел оркестр из 15 человек. Женщины, по большей части обнявшись, парами ходили по зале. Мужчины сидели по стенам и наблюдали их. Музыканты настраивали инструменты. Лицо первой скрипки показалось мне немного знакомым. «Вы ли это, Федор Карлович?» — спросил я, трогая его за плечо. Федор Карлович обернулся ко мне. «Боже мой, как он обрюзг, опух и посидел!» «Да, я Федор Карлович. И что же вам угодно?» «А помните, в гимназии вы приходили со скрипкой на уроки танцев?» «А? Я и теперь сижу там на табуреточке, в углу залы. Я помню вас. Вы и вальсировали очень ловко». «Давно вы здесь?» «Вот 3-й год». «Вы помните, как один раз вы пришли рано и в пустой зале сыграли элегию Эрнста?» «Я слышал». Музыкант блеснул своими заплывшими глазами. «Вы слышали? Вы слушали? Я думал, что меня никто не слышит. Да, я иногда играл. Теперь не могу. Теперь здесь. На Масляной, на Пасхе. День в балаганах, вечер здесь». Он помолчал. «У меня 4 сына и 1 дочь», — промолвил он тихо. «И один мальчик в этом году кончает Анненшмиль и поступает в университет. Я не могу играть элегии Эрнста». Капельмейстер взмахнул смычком несколько раз. Оглушительно дернул тощий и громкий оркестр какую-то польку. Капельмейстер, помахав такта 3-4, сам присоединил свою визгливую скрипку к общему хору. Пары завертелись, оркестр гремел. «Пойдем, Сеня», — сказал я. «Тоска, поедем домой, напьемся чаю и поболтаем о хорошем». «О хорошем?» — спросил он с улыбкой. «Ну ладно, поедем». Мы стали проталкиваться к выходу. Вдруг Гельфрейх остановился. «Смотри», — сказал он. «Бессонов». Я оглянулся и увидел Бессонова. Он сидел за мраморным столиком, на котором стояла бутылка вина, рюмки и еще что-то такое. Низко нагнувшись, с блестящими глазами, он оживленно шептал что-то, сидевшей за тем же столом женщине в черном шелковом платье, лица которой нам не было видно. Я заметил только ее стройную фигуру, тонкие руки и шею, и черные волосы, гладко зачесанные с затылка вверх. «Благодари судьбу», — сказал мне Гельфрейх. «Ты знаешь ли, кто эта особа? Радуйся, это она, твоя Шарлотта Карде». «Она? Здесь?»